кого убила молодая хищница, стало ясно буквально через минуту. 9 нимбусов, со следами химического лазера и силового меча на телах, в живописных позах валялись по полю боя. Очевидно было, что нападения они не ожидали, за что и поплатились первыми жертвами, а потом пытались остановить взбесившуюся девчонку, не убивая, что стало второй ошибкой. Скорее хорошо готовили своих воспитанников, в том числе и для устранения большого количества противников. Что делать в такой ситуации Лин представляла плохо, а потому сперва усыпила младшую девушку, передала ее на руки авантюристкам, затем стащила все тела нимбусов, гвардейцев и охранников в одну кучу, после чего подорвала на термальном детонаторе, надежно заметая следы. Она не знала, был ли кто-нибудь выживший в отряде, кто просто успел убежать от Майры, но предпочла перестраховаться, так как проблемы с властями Джабима, это было последнее, чего не хватало для полного счастья. Когда хвостатая девушка очнулась и смогла общаться сколь-нибудь вменяемо, выяснилось то, что их отряд спасения, в который превратилась группа сопровождения одной катарки, опоздал буквально на минуты. Майра успела выбежать под открытое небо, чтобы увидеть, как пиратский крейсер набирает высоту и улетает куда-то в космос. По ее словам выходило, что какое-то время она тупо стояла и смотрела перед собой, а когда один из нимбусов подорвался на оставленной налетчиками мине, заложенной под тело убитого охранника, произошел срыв. Всю свою ярость, страх, ненависть и отчаяние молодая хищница выплеснула на оказавшихся рядом людей, которых винила во всем произошедшем. Вернувшись на борт миротворца, пользуясь терминалом связи, установленным в кабинете хозяина, и плевать, что официально он дал им вольную, девушки связались с Брихайоргана, кратко описав ситуацию. Королева Альдирана никак не продемонстрировала своих эмоций, просто приказала возвращаться домой, но наткнулась на категоричный отказ Майры. Молодая хищница собиралась продолжить идти по следу Бейла, даже если ей придется делать это в гордом одиночестве, без посторонней помощи. После недолгих колебаний, Лин решила к ней присоединиться. Вот так девушки оказались на задворках республики, выискивая следы Черноборода, Карнажа и других пиратов, которые могут знать, где сейчас находится их невезучий хозяин. Деньги, пересланные Брихой, позволили им продлить контракт с авантюристками: карабин, снайпер и пилот, Харли, полевой медик, программист и боец-рукопашник. Позже кредиты стали приходить от разных бандитов, с готовностью делящихся своими неправедно нажитыми богатствами с милыми экзотками. В лаборатории, в которую был переделан грузовой ангар старой торговой баржи, спрятанной в расщелине огромной каменной глыбы, неспешно плывущей по космосу в глубине астероидного пояса, мерно мигали разноцветные датчики, гудели сервоприводами дроиды-уборщики, производились какие-то непонятные расчеты на мониторе бортового компьютера. Внезапно что-то изменилось, и на потолке вспыхнули яркие белые лампы, включилась система вентиляции воздуха, зашумел пищевой синтезатор, начавший производить бесцветную белковую кашицу. С тихим гудком вверх уехала стенка большого бокса, в которой содержался молодой Хатт, но вместо слизняка двое шестируких дроидов, передвигающихся на колесных платформах ржаво-красного цвета, извлекли из камеры худощавого мужчину, облепленного пронизанной сосудами пленкой. Механические лаборанты поспешили избавить человека от останков развалившегося Хатта, обмыли и насухо вытерли кожу, а затем стали кормить хозяина. Саламон Пейн открыл глаза, расфокусированным взглядом синих глаз окинул одно из убежищ, созданных во времена своего непродолжительного правления, и усмехнулся уголками губ. Это было больно, сложно и мерзко, но древний ситх снова сумел вернуться в мир живых, хоть встреча с полноценным Дартом и не прошла без потерь. Впрочем, данный исход в определенной степени был закономерен, что не отменяет его болезненности как физической, так и душевной. Теперь, когда враг считает, что конкурент мертв, можно будет без спешки восстановиться и начать осторожно собирать собственное наследство. Снова пытаться править Саламон не хотел, однако отомстить своему убийце был обязан, даже если для этого придется поступиться принципами и пойти на сотрудничество с джедаями, например, хотя последнего как раз хотелось бы избежать. Проверю счета, затем свяжусь с золотыми солнцами, потом узнаю, что с проектами, спасенными с Татуина. Но сперва, нужно узнать сегодняшнюю дату. С этой силой никогда нельзя быть уверенным до конца, прошел ли год, или 10 лет. В любом случае, Пейн собирался мстить, ведь за обиду следовало платить троекратно. Я ни одной обиды не прощу, пока не отомщу». Сухой, каркающий смех огласил пространство лаборатории. Если бы здесь находился хотя бы один полноценно разумный органик, он наверняка принял бы обтянутый кожей скелет человека с впавшими глазами за какого-нибудь безумца либо жертву бесчеловечных экспериментов. Дроидам же было все равно. Пролог второй части. Холодный и липкий пот покрывал все тело, насквозь пропитав майку и спортивные трусы, а также простыни, устилающие узкую кровать. Мышцы то напрягались до болезненных судорог, то наоборот расслаблялись до состояния амеб, чтобы в следующую минуту снова вздуться от напряжения, почти ломая кости и разрывая сухожилия. Перед глазами мелькали странные картинки. Какая-то отсталая планета, где все еще пользуются примитивными двигателями внутреннего сгорания. Звездная карта, кружащая в бешеном танце под музыку вальса. Заливисто хохочущая бреха, лежащая на кровати в обнимку с Жуля. Хат в переднике и поварском колпаке, глубоким мужским голосом вещающая о пользе выпечки для молодых растущих организмов королей. Остальные галлюцинации вовсе невозможно было адекватно интерпретировать, так как уровень наполняющего их бреда зашкаливал все допустимые пределы. В какой-то момент я ощутил, что меня сдернули с кровати и потащили куда-то не знаю куда. Левую руку закинули на широкие плечи, правая рука свисала плетью вдоль тела, на грудь что-то давило, мешая дышать, а ноги волочились по полу, подскакивая на всех встречных неровностях. От столь бесцеремонного обращения с моей королевской особой, судороги мышц стали сильнее, а импульсы боли вовсе врезались в мозг раскаленными иглами, взрываясь разноцветными салютами. Но было в этом и кое-что хорошее. По крайней мере, галлюцинации почти прекратились, сменившись монотонной багровой пеленой. Сложно сказать, сколько это продолжалось, может быть минуту, а может быть и час, но в конце концов меня уложили на жесткую и ровную поверхность, после чего руки были зафиксированы ремнями, а затем кожу обжег инъектор. Жар прокатился по венам, принося расслабление, сменившись прохладой облегчения и ощущением эйфории. Пелена перед глазами рассеялась, и я смог понять, что нахожусь в кабинете госпиталя стадиона лаборатории. Запах медикаментов щекотал нос, прохладная лежанка холодила кожу, молочно-белые стены, потолок и пол блестели стерильной чистотой. Белый гуманоидный дроид, шумя сервомоторами, отошел в дальний угол и, встав в нишу, похожую на шкаф для одежды, перешел в режим ожидания. «Что, твое величество, сдохнуть решил?» – прошипел Винсент, хватая меня за майку на груди и отрывая спину от лежанки. «Решил, что тебе одному хреново и всех остальных можно подставить. Отвали, а?» Язык во рту едва шевелится, но произнести эту фразу получилось вполне отчетливо. «Да пошел ты!» Приложив меня спиной о кушетку, двухметровый гуманоидный белый мышь, одетый в черные мешковатые штаны и кожаный жилет, все тело которого покрывает короткий и густой мех, резко выпрямился в полный рост и, развернувшись на пятках, быстрым шагом вышел из кабинета, оставив входную дверь открытой. «Чтоб тебя, герой!» Выругавшись, закрываю глаза и решаю никуда не идти, а отоспаться прямо здесь, тем более что на ужин я уже опоздал, а в моей келье должно вонять потом, а то и чем похуже. Повозившись с ремнями на запястьях, освобождаю руки и, облегченно потянувшись, завожу их за голову, скрещивая предплечья за затылком. Ощущение пьянящего наслаждения медленно уходит, возвращая ясность мысли и осознание всей той задницы, в которую мне довелось попасть. От накатившей бессильной злобы осталось только стискивать зубы до боли в жевательных мышцах. Как я здесь оказался? Прилетел в ящике с замкнутой системой очистки воздуха, в которых перевозят домашних питомцев во время перелетов через гиперпространство на общественных лайнерах. Где здесь я нахожусь? Стадион-лаборатория Яма, которая находится непонятно где, построена неизвестно кем и служит неведомо для каких целей. Как давно я здесь нахожусь? Понятия не имею. Часов у нас нет, а судя по субъективным ощущениям времени, каждый день имеет разную продолжительность, что не позволяет привыкнуть к определенному графику. Вспоминать то, с чего все началось, больно и стыдно. Нет, физическая боль давно прошла, да и химия, которой меня накачивают, действует как сильный стимулятор для регенерации, но вот на душе от этого менее паршиво не становится. Может быть, частично из-за этого я и повторяю свои по сути бессмысленные демарши, пытаюсь через физические мучения угомонить душевные муки. Время от времени мне снится, что я бегу по туннелю, ведущему из бункера к тайному выходу на поверхность, а вместе со мной бегут гвардейцы Альдерана и граждане Джабима. Сколько бы сон ни продолжался, Мы все бежим и бежим, слыша позади выстрелы бластеров дроидов, ведущих сражение с теми, кто остались прикрывать наш отход, а перед самым пробуждением коридор заканчивается, обрываясь свободным пространством. После этого все вокруг взрывается разрядами шоковых гранат, парализующими мышцы, не позволяя ни дернуться, ни толком вздохнуть, а затем появляются пираты, которые, сверяясь с информационными планшетами, кого-то расстреливали на месте, а кого-то связывали и уносили. Мне повезло быть в числе вторых, а вот Гац, Снежок и парни из гвардии. Боялся ли я, что и меня пристрелят, не узнав? Пожалуй, да. Несмотря на то, что я точно знаю, что смерть тела – это не конец для души, прекращать свой жизненный путь мне до колик в животе страшно. Ведь в этой жизни я столько всего еще не сделал, столького не видел, не испытал. А в следующей жизни память о нынешней и предыдущих может вообще не проснуться, что для нынешнего меня станет окончательным концом. Уже после прибытия в яму меня начали ломать. Не помогли ни обширный жизненный опыт, ни тренировки с раннего детства, ни сила воли и гордость аристократа. В течение нескольких дней мне просто вводили в вены вещества, от которых сперва было очень хорошо, а затем настолько плохо, что хотелось лезть на стену, выйти раздирать кожу ногтями, так что за новую инъекцию было не страшно исполнить любой приказ механического голоса, доносящегося из динамиков под потолком. Позднее, когда хозяева наигрались и убедились в моем послушании, меня перевели на боевую химию, из-за которой мышцы стали нарастать буквально на глазах. Принимать эту дрянь нужно реже, с промежутками от 10 и до 30 часов, в зависимости от концентрации и активности, но если пропустить прием, проигнорировав предупредительный тремор конечностей, то станет очень и очень плохо. Тело буквально восстает против хозяина, прекращая как-либо слушаться, а вся набранная масса сгорает за часы сильнейшей лихорадки. По-видимому, чтобы мы не забывали своего места, иногда очередная инъекция задерживается на час-полтора, благодаря чему мы в полной мере успеваем ощутить себя жалкими и беспомощными, а затем расплываемся вонючими лужицами счастья иногда, совершенно не фигурально. В подобных условиях любые мысли о бунте или победе выметаются из головы за несколько суток, так как даже те, кому удается выбраться с территории комплекса наружу, позднее возвращаются дроидами в совершенно невменяемом состоянии, после того как их нагоняет откат. Яма полностью роботизирована. Охраной, лечением, ремонтом и уборкой занимаются дроиды. За нападение на механического сотрудника следует наказание в виде лишения очередной инъекции. За попытку побега следует лишение очередной инъекции. За невыполнение приказа голоса из динамиков следует лишение порции химии, вводимой в кровь. В качестве поощрений за хорошее поведение можно получить сладкий десерт, право посмотреть какой-нибудь голофильм, ночь с куклой для секса. Время от времени кого-то из обитателей ямы вызывают на арену. Перед выходом к публике медицинский дроид вводит в вену двойную порцию химии, из-за чего резко подскакивает агрессивность и появляется ощущение всемогущества. Впрочем, попыток сбежать или докричаться до публики почти никто не делает, так как, во-первых, это бесполезно, так как все считают нас хорошими актерами, а во-вторых, попросту опасно. Перспектива пролежать в изоляторе часов так 100, испытывая всю гамму ощущений, отторгаемой организмом химии, пугает до колик в животе, и никакой голос разума не способен перебороть инстинкт самосохранения, в особенности если хотя бы раз испытал на себе всю прелесть ломки. Яма разделена на два, а может быть и большее число секций, обитатели которых не пересекаются на арене со своими соседями по общежитию. Таким образом у нас создают понимание, что есть свои, кто должны держаться вместе, и все остальные. Впрочем, я не берусь утверждать, что последнее не является плодом моего воспаленного воображения, порожденным желанием обрести хоть какую-то стабильность в этом новом и недружелюбном мире. Время завтрака вырвал меня из очередного приятного сна механический женский голос, прозвучавший со стороны медицинского дроида. «Да-да, уже встаю». Не открывая глаз, потягиваюсь всем телом, затем принимаю сидячее положение и, спустив босые стопы на прохладный пол, произношу: «Ты такая заботливая, что бы я без тебя делал?» Ваш сарказм неуместен. Все тем же, безразличным и звенящим металлом голосом, отозвалась и ямы. Завтрак начнется через 15 минут и продлится полчаса, после чего вам будет дано время на гигиенические процедуры. На сегодняшний день запланирован комплекс тренировок номер 3. Опять будем бегать, ХМ. Открыв глаза, скашиваю взгляд на стоящего в нише дроида. Может быть, мне лучше отдохнуть в карцере, не рекомендую портить имущество корпорации. Отозвалась механическая собеседница. Ваши соседи не будут обрадованы перспективой разделить с вами наказание. Я убиваю разумных на арене. Демонстративно сжимаю и разжимаю кулаки, показывая их глазу дроида, расположенному на цилиндрической конусовидной голове. Думаешь, меня всерьез будет волновать, что пара случайных знакомых из-за меня не получит очередную дозу химии? Ваш психологический портрет говорит, что вы не склонны подвергать ненужным страданиям своих друзей, соратников и товарищей по несчастью. Безразлично отозвалась и, что же касается арены. Во-первых, там у вас нет выбора, а во-вторых, под действием двойной дозы стимулятора, спектр эмоций смещается в сторону агрессии. Заткнись уже, зло рыкнув, резко поднимаюсь на ноги и устремляюсь к выходу, совершенно не заботясь о том, что мои действия со стороны похожи на бегство с поля проигранного боя. Коридор встретил меня серыми стенами, белыми полами и потолками, дорезив в глазах ярким светом. Почти пробегая мимо дверного проема, ведущего в столовую, периферическим зрением замечаю нескольких людей и экзотов, терпеливо сидящих за большим столом в ожидании кормежки. Не знаю почему, но их покладистое поведение вызвало вспышку злости, а в памяти всплыла ассоциация о коровах и бойне. Как дрессированные зверьки, ждут, когда хозяин покормит, скажет фас, голос или служить. С шага почти перехожу на бег, из-за чего едва не пролетаю мимо поворота в рукав, вдоль правой и левой стен которого тянутся ряды отодвигающихся дверей. Комнатки 2 на 3 метра, одинаковые и почти пустые, напоминают будки для бойцовских собак. И я один из послушных песиков. Сволочи. Ударяю кулаком по ближайшей пластиковой двери отвратительного белого цвета. Порча имущества корпорации запрещена вторым правилом стадиона. Тут же зазвучал механический голос из-под потолка. Ничего не ответив на эту фразу, которая уже, наверное, выдавлена на внутренней стороне моего черепа крупными буквами, захожу в свою конуру, дверь в которую распахнута настежь. По-видимому, Винсент, когда тащил меня на себе, не озаботился тем, чтобы закрыть створку, а дроид, менявший постельное белье, не посчитал это необходимым. Почему я вообще думаю об этом? Обхватив подушку обеими руками, скинув тонкое одеяло на пол, молодая катарка лежала на узкой кровати в одной из двух кают маленького грузового звездолета. В помещении было достаточно тепло, да и золотистый мех служил естественным теплоизолятором, благодаря чему девушка ощущала себя вполне комфортно без какой-либо одежды. Бессмысленный взгляд, устремленный в небо, провожал улетающий пиратский крейсер, в то время как на душе становилось пусто и холодно. Азарт погони, страх за жизнь господина Бейла и опаска опоздать смешались и переросли в апатию, замешанную на ощущении собственной беспомощности. Тела убитых людей, до самого конца исполнявших свой долг, как немой укор телохранителю, обязанному быть последним рубежом обороны, встречались везде, куда только падал взгляд, стоило опустить его от неба. Чья-то рука легла на плечо молодой хищницы, заставив ее вздрогнуть и вспомнить, что она здесь не одна. Элитный отряд джебеймского спецназа, нимбусы, наконец-то догнали ее, и пока командир подошел к подопечной, остальные стали проверять мертвецов, пытаясь найти чудом выживших или просто отмечая имена точно погибших. Их присутствие стало тем толчком, который заставил скорлупу апатии треснуть и рассыпаться, а эмоции взорваться вулканом бешенства, ведь они во всем виноваты. И будто в подтверждение правоты этой мысли, по ушам ударил хлопок взрыва. Губы спящей Майеры расползлись в оскале, обнажающем белые и острые зубы. Выпущенные из подушечек пальцев острые когти глубоко впились в обнимаемую подушку. Кончик хвоста начал нервно подергиваться. Если бы в этот момент в каюте находился кто-нибудь одаренный, он бы несомненно ощутил, как катарку начинает окружать легкая дымка темной стороны силы. Тренированное тело, поддаваясь желаниям и инстинктам, более не сдерживаемым здравым смыслом и волей, начало действовать со всей возможной стремительностью, спеша воспользоваться эффектом внезапности. Силовой меч почти бесшумно рассек горло мужчины, который недоуменно выпучил глаза на кошку, затем потянулся руками к своей шее и безвольно рухнул на землю. Молодая хищница же, не теряя ни единого лишнего мгновения, метнула несколько детонаторов в дальних нимбусов, химическим лазером выстрелила в ближних бойцов отряда и, яростно зашипев, кинулась в ближний бой, жажда только одного – убивать. Нимбусы были элитным отрядом спецназа, а потому быстро сориентировались в обстановке, и даже гибель нескольких соратников в первые же секунды боя не заставила их паниковать. Однако промедление, вызванное приказом командира, требовавшим оберегать жизнь Майры едва ли не любой ценой, стало фатальным для группы. Все же хвостатая девушка была быстрее мужчин, не уступала, а благодаря силе даже превосходила их в грубой мощи, обладала поистине звериной интуицией и вбитыми в подсознание рефлексами. Вздрогнув особенно сильно, экзотка распахнула глаза, тускло светящиеся радужками цвета жидкого золота, и, приняв сидячее положение, стала дико озираться. Поняв, где находится, и опустив взгляд на очередную разорванную подушку, она откинула испорченную вещь в сторону и, подтянув колени к груди, обхватила ноги руками, начав мелко подрагивать и раскачиваться вперед-назад. Мордочкой уткнувшись в коленки и прижав уши к голове, Майра тихо заплакала, позволяя себе эту слабость, пока никто не видит ее состояние. Спустя всего 5 минут, пользуясь дыхательными упражнениями и медитативными техниками, катарка сумела успокоить эмоции и, спустив ноги на пол, поднялась с кровати. Вытянув руки вверх, она выгнулась дугой и с удовольствием зажмурила глаза, при этом негромко заурчав, после чего пару раз пружинисто подпрыгнула на месте. Взгляд, брошенный на соседнюю кушетку, показал, что Лин уже давно встала и умудрилась застелить кровать, при этом не разбудив молодую хищницу. Одно из трех: либо сосиска головы стала настолько хороша, либо мои навыки ухудшились, либо я ее подсознательно воспринимаю частью прайда. Хм, учитывая наши отношения, последнее наиболее вероятно. Дернув ушами и хлестнув по воздуху хвостом, раздраженно рыкнув на собственную беспечность, обладательница золотистой шерстки отодвинула одну из двух створок стенного шкафа и достала с полки новый комплект одежды. Обувь, сапожки с репульсорами и магнитными захватами, встроенными в высокие подошвы, обнаружились под кроватью. Личный коммуникатор, подаренный господином Бейлом, вовсе практически не покидал своего места на правой руке. Взяв одежку в охапку, Майра вышла из каюты в довольно узкий коридор, тут же повернула направо, в сторону реакторной, продуктового склада, санузла и резервуаров с сжиженным воздухом, водой, а также медицинским отсеком с бактокамерой. Обстановка, царящая на диванном крайд-драконе, как назвала космический грузовичок Харли, казалась более уютной и удобной, чем даже на борту миротворца, пусть в уровне роскоши космическое яйцо определенно выигрывало. Катарке слегка не хватало настоящего душа, а еще лучше, бассейна с чистой и прохладной водой, вместо которых приходилось пользоваться звуковой пушкой, от которой постоянно закладывало уши. Впрочем, подобные мелочи не являлись чем-то серьезным, и выбирая между тем, чтобы потерпеть пару минут давления на барабанные перепонки, либо ходить весь день грязной, молодая хищница без сомнений склонялась к первому варианту. Вымывшись, обладательница золотистой шерстки натянула облегающее гимнастическое защитное трико белого цвета, поверх него надела белый же комбинезон из бронеткани, сунула ноги в сапоги и накинула на плечи синий полувоенный китель. Скользнув взглядом по отражению в зеркальной панели, она не удержалась и показала кончик языка, после чего фыркнула и невесело усмехнулась. «Будет и на нашем корабле праздник, лохматая», — пообещала себе девушка, подушечками пальцев правой руки прикоснувшись к зеркальной поверхности, а затем порывисто отвернулась и вновь вышла в коридор, на этот раз отправившись в комнату отдыха, расположенную в передней части судна, прямо перед кабиной пилотов. В самой большой жилой комнате звездолета, где с одной стороны были установлены два кресла, широкий диванный стол, а с другой разместились плоский монитор и пищевой синтезатор, Майра застала только рыжую мышку с гривой красных волос и зелеными глазами, одетую в белую майку с рисунком улыбающейся мордочки Ивака на груди и широкие красные штаны. Экзотка сидела, забравшись в кресло с ногами, и увлеченно что-то читала на экране планшета, с умилительно сосредоточенным выражением мордочки, прикусив нижнюю губу. Кончик ее длинного и гибкого хвоста свисал с сиденья и покачивался словно маятник. «Утро», — поприветствовала подругу-нанимательницу отрядный медик-программист. «Как спалось?» «Хуже, чем хотелось, но лучше, чем могло», — туманно отозвалась молодая хищница, решительно направляясь к пищевому синтезатору. «А где Лин и карабин?» «Одна в трюме, готовит товар к продаже, а другая в кабине». Харли вильнула кончиком хвоста и дернула ушами, так и не оторвавшись от чтения. «Кто где, думаю, ты и сама догадаешься». Хмыкнув в ответ, Майра набрала на терминале комбинацию символов и дождалась, пока машина заполнит поднос с выемками различными блюдами. Нечто, напоминающее мясной паштет, украшало длинные макароны, фруктовое пюре заполняло формочку из желе, а завершала композицию пластиковая кружка кафа. Усевшись напротив гуманоидной мыши, катарка молча приступила к истреблению своего завтрака, то и дело бросая взгляд из-под лобья на читающую девушку, хотя, скорее уж, молодую женщину. Обладательница рыжей шерстки была выше молодой хищницы почти на голову, у нее были более широкие бедра, узкая талия, тяжелая и упругая грудь. Мягкий характер причудливым образом сочетался с уверенностью в себе и умением отстаивать свое мнение, не вступая в конфликт. «Я не завидую, не завидую. Ну, может быть, чуть-чуть. Что-то не так?» Не выдержав пристального к себе внимания, Харли закрыла читаемый документ и, отложив устройство на край стола, спустила ноги на пол, садясь ровно и устремляя ответный взгляд на Майру. «Извини». Катарка потупила взгляд, злясь на саму себя, до конца не понимая собственных эмоций. «Все нормально». Гуманоидная мышь улыбнулась, левой рукой поправляя прядь красных волос, упавших на мордочку. «Я тоже волнуюсь. Не каждый день нам доводится лезть в логово пиратов, работорговцев и убийц. Вот и стараюсь себя отвлечь чтением. Карабин и Лин тоже ищут себе хоть какую-то работу, только бы не сидеть без дела. Одна я бездельничаю», — фыркнула хищница, прикладываясь к чашке, делая пару больших глотков горячего напитка. «Что-то интересное». Последние слова были произнесены одновременно с кивком в сторону планшета. «Да так», — собеседница изобразила на мордочке загадочную улыбку, дождалась, пока Майра сделает еще один глоток кафе, и заявила: «Трактат о пользе секса, как способа сбросить напряжение в условиях продолжительного стресса. ГРХММ». Поперхнувшись, катарка все же удержалась от того, чтобы не выплеснуть содержимое рта на стол, и, нахмурившись, возмущенно уставилась на старшую экзотку. «Издеваешься? Немного». Изобразив намек на смущение, легко призналась Харли: «Просто ты слишком уж напряжена, а психологи еще тысячи лет назад доказали, что шутки ниже пояса лучше всего достигают цели по отвлечению внимания. Вызывают они смех или возмущение, особого значения уже не играет». П.Ф. Раздраженно фыркнув, катарка с удвоенным энтузиазмом принялась за еду, всем видом показывая то, что это занятие полностью поглотило ее внимание. Впрочем, трудно было не признать, что вроде бы неуклюжая попытка разрядить обстановку в определенной степени достигла цели. «Мы выйдем из гиперпространства в системе, где назначена встреча с покупателем, уже через 2 часа. Просто ради поддержания разговора», — заявила Харли. «Если повезет, то нас сразу примут на борт большого корабля. Хотелось бы, но верится с трудом». Отодвинув от себя опустевший поднос, хищница откинулась на спинку кресла, удовлетворенно сцепляя кисти рук на животе. «Эти пираты показывают слишком высокий уровень паранойи, чтобы совершить такую глупость. Может быть, нам повезет?» — предположила мышь. «Не зря же говорят, что сила благоволит смелым и рисковым, а еще глупым», — дополнила список Майра, глубоко вздыхая полной грудью. «Прости, что-то у меня пропало настроение болтать». «Без проблем», — беспечно отозвалась собеседница, а после короткой паузы предложила: «Может быть, что-нибудь посмотрим? Пока вы с Лин докупали припасы, я успела скачать пару новинок просто для досуга». Дверь, ведущая в коридор, открылась, и в комнату отдыха вошла Твилечка, одетая в оранжевый мешковатый комбинезон, из левого кармана которого высовывались перчатки. «Ты опять ушла и не разбудила меня», — поприветствовала подругу молодая хищница, устроившаяся на диване напротив плоского монитора, где шел какой-то фильм про боевые искусства, с меланхоличным выражением мордочки обрабатывая пилкой когти левой руки. «Ты слишком мило выглядела, когда сопела, обняв подушку, из-за чего у меня рука не поднялась тебя будить», — улыбнувшись и подняв руки в защитном жесте, повинилась Твилечка. «Эфэр». Дернув ухом, Майра не стала комментировать это заявление, вернувшись к прерванному занятию. «Не дуйся, котенок, просто я действительно сегодня проснулась рано и, чтобы не лежать в кровати без дела, решила проверить нашу маленькую роботизированную армию». Старшая одаренная обошла стол и села рядом с катаркой, левую руку закинув на спинку дивана, а пальцами правой руки прикоснулась к плечу хищницы. «Обещаю больше так не делать, МРР», — неопределенно отозвалась младшая девушка. «Вы осознаете, что со стороны смотритесь как семейная парочка?» В очередной раз оторвавшись от экрана планшета, сидящая в одном из двух кресел рыжая гуманоидная мышь одарила подруг нанимательниц напарниц ехидным прищуром. Лин, провинившийся муж, забывший о какой-то важной дате, вроде юбилея знакомства. Амара, жена, в отместку за обиду, страдающая головными болями. «Завидуешь?» — скосила взгляд на Харликотарка, наконец-то решившая, что довела свои коготки до приемлемого вида и удовлетворительной остроты. «Возможно», — отрядный медик улыбнулась. «Завидуй молча, не оборачиваясь», — произнесла Твилечка. «Так что, котенок, прощаешь?» «Сила», — хищница закатила глаза к потолку, выражая глубочайшую степень разочарования в адекватности мира. «Лин, будь добра». «Ммм», — старшая одаренная вопросительно изогнула брови и слегка подалась вперед. «Не издевайся, а?» — попросила ее напарница. «Уважаемые пассажиры, рейс номер 1, компании «Маленький диванный Крайт Дракон», через 15 минут прибывает на место назначения». Прерывая беседу между экзотками, прозвучал из-под потолка голос карабин. «Члены экипажа просят вас не забывать свое оружие и защитное снаряжение, а также напоминают, что в порту прибытия ожидается встреча с представителями пиратской группировки. Еще раз благодарим вас за то, что выбрали именно нашу фирму. Если мы выживем, значит, вы сделали правильный выбор». Переводя с карабинского на общегалактический, «Одевайтесь, снаряжайтесь и по местам», — объявила рыжая мышь, пружинисто поднимаясь на ноги. «Я, между прочим, все слышу», — заявили динамики голосом отрядного пилота. «Я и не сомневалась». Подняв голову и улыбнувшись в камеру наблюдения, Харли движением левой руки заправила прядь красных волос за круглое ухо и пошла в сторону жилых кают, активно помахивая гибким хвостом. «И она еще что-то говорит о семейных парочках», — фыркнула Катарка, плавно перетекая из сидячего в стоячее положение. «Идем, космическая яхта графа Дуку, выйдя из гиперпространства в системе планеты Джанозис, тут же вышла на связь с базирующимся на орбите флотом КНС, передавая пароли идентификации. Из-за паранойи, которую вызвало недавнее видение, где во время рядовой инспекции отказала система распознавания свой-чужой и несколько кораблей выстрелили турболазерами прямо по судну председателя совета сепаратистов, дроид-пилот был вынужден рассчитывать точку выхода на порядочном отдалении от цели прибытия. Ян убеждал себя, что то видение – это всего лишь дурной сон, вызванный подсознанием в преддверии начала активной фазы противостояния с республикой, а не предупреждение силы. Он даже предпринял меры безопасности, дважды дублировав и без того дублированную систему распознавания, стал отправлять перед собой несколько дроидов-истребителей, которые предупреждали о прибытии главы конфедерации, но паранойю это все равно не успокаивало. Даже джедайские медитации, направленные на взятие эмоций под полный контроль и временное их блокирование, помогали катастрофически плохо из-за необходимости изучать техники темной стороны силы, которые наоборот требуют разжигать в себе страсти, при этом удерживая их в стальных тисках воли. Так и до сумасшествия недалеко. Откинувшись на кресле перед большим монитором, транслирующим вид на приближающуюся планету, фиксируемый внешними камерами яхты, одетый в черный костюм и накинутый на плечи шикарный плащ, Дарт Тиранус попытался настроиться на рабочий лад. Последние отчеты сообщали, что Джанго Фетт, упрямый и неприятный в общении мандалорец, впрочем имеющий собственный кодекс чести, благодаря чему с ним все же можно работать, справился со своей задачей на хорошо. Покушения на Падму Амидалу прошли успешно и девушка не пострадала, зато хорошенько испугалась и заставила бегать как службу безопасности Сената, так и джедаев, один из которых пошел по следу убийцы и скоро должен обнаружить планету клоноделов, а также готовую к использованию армию клонов. Разумеется, нельзя было отметать вероятность того, что светлые одаренные проигнорируют данную ниточку и не найдут приготовленных для них мясных дроидов, но в таком случае оставался план, заключающийся в похищении одного из видных политических деятелей с бегством на тайную базу, расположенную на противоположной стороне мира океана. Глупо рассчитывать на то, будто магистры ордена, сплошь идиоты, и не поймут, что им буквально впихивают в руки оружие, имеющее какой-то опасный дефект. Однако же у них попросту не будет времени избавиться от этого подарка по-тихому, так как начнется полноценная война и все те же сенаторы станут требовать использовать имеющуюся армию по назначению. Смогут ли джедаи доверять клонам, выращенным по заказу погибшего магистра, который о своей инициативе никого не поставил в известность? Вряд ли. Скорее уж они будут проявлять подозрительность, станут постоянно искать признаки готовящегося предательства, а возможно и вовсе осознанно будут отправлять на верную гибель, желая избавиться от нежелательного приобретения наименее скандальным образом, что может быть естественнее, чем потери во время боевых действий. На место мясных дроидов постепенно будут приходить обычные граждане республики, но и поток поставок детей Джанго Фитта не ослабнет. Привыкнув жертвовать клонами, далеко не все одаренные сумеют перестроиться и продолжат отправлять солдат на смерть, не считаясь с потерями ради достижения цели. Любви в глазах народа им это не добавит, в особенности, когда в Галаните появятся сводки о потерях, рядом с которыми будут стоять столбики имен, а не порядковые номера. В определенной степени это было даже иронично. Как любые разумные, джедаи будут искать подвох там, где он изначально отсутствует, собственными действиями настраивая против себя сперва клонов, а затем и обычных солдат. Попутно, постоянно ощущая множество насильственных смертей, происходящих в том числе и из-за их целенаправленных действий, одаренные начнут стремительно темнеть, в процессе либо сходя с ума, либо закаляясь. Но последних будет много меньше первых. Орден Светлых Одаренных не слаб. У него есть как собственные ученые, аграрные миры, производственные базы, дипломаты, целители, тактики и стратеги, ликвидаторы и бойцы. Только вот из всего многообразия разумных, привыкших считать храм на Корусанте своим домом, к войне готовы едва ли 10%, да и тех готовили долгие годы. С началом войны раскол ордена неизбежен. Пройдя все стадии распознавания, яхта графа Дуку пролетела по выделенному маршруту до центрального города аборигенов, где приземлилась на сравнительно небольшую площадку для частного транспорта высокопоставленных персон. Дроид-пилот не стал глушить двигатели, готовясь отвезти корабль в один из многочисленных ангаров, расположенных на некотором отдалении от поселения, чтобы уже там дожидаться приказа на взлет. У опустившегося трапа Яна уже ждала Севран Стан, прибывшая на место собрания несколькими днями ранее и занимавшаяся обеспечением безопасности гостей, а также инспектировала заводы и подземные хранилища готовой продукции. Компанию ей составлял высокий киборг Гривус, сверкающий начищенными пластинами брони, поверх которой был накинут красный плащ с высоким воротником, скрывающий под собой личное оружие, с которым генерал не расставался даже во время прохождения техобслуживания. Их сопровождали дроиды-телохранители, вооруженные световыми пиками и бластерными карабинами, рассредоточившиеся по площадке так, чтобы перекрывать все наиболее вероятные векторы атаки. Учитель, голубокожая молодая женщина, одетая в черную тканевую броню, поверх которой были закреплены термостойкие керамические пластины, опустилась на одно колено и склонила голову. Командующий, генерал повторил действия своей спутницы, пусть в этом и не было особой необходимости, да и не любил он подобного проявления верности, граничащего с лизоблюдством. «Встаньте», — коротко велел Дарт Тиранус и, дождавшись, когда подчиненный исполнит приказ, махнул рукой в направлении спуска вниз и потребовал: «Докладывайте». Время до встречи с советом сепаратистов еще оставалось, так что бывший магистр ордена джедаев не отказал себе в удовольствии принять душ, сменить одежду на аналогичный, но новый комплект, а затем отдал должное угощению, расположившись в роскошно обставленной гостиной выделенных апартаментов. В это время Гривус вернулся на свой пост командира наземных войск, начав готовить гарнизон планеты к обороне, делая это так, чтобы даже аборигены ничего не заподозрили, а ученица лично обеспечивала безопасность своего мастера, в силе фоня волнением, неуверенностью, а временами даже откровенным страхом. «Что тебя тревожит, Севранс?» Отодвинув от себя маленький передвижной столик, не поднимаясь из глубокого кресла, Ян сосредоточил взгляд на экзотке, всем своим видом излучая требовательность. «Мастер». Тан на секунду замялась в нерешительности, но затем, взяв себя в руки, встала по стойке смирно и спустила волну силы, выводя из строя все электронные средства слежения, после чего отчеканила, будто находилась на военном докладе перед вышестоящим офицером. «Я беременна, мастер, на пороге новой эры. Ты все же решил к нам присоединиться?» Криво усмехнулся оранжевый изброк, одетый в белые штаны и жилет, сидящий на угловом стуле за общим столом. Ничего не ответив, прохожу к окошку раздачи, куда по движущейся ленте конвейера выехал поднос с ячейками, в которых находились какая-то серая каша, розовое желе и стакан со сладким сиропом. Забрав свой завтрак, я отошел к свободному месту и, взявшись за пластиковую ложку, начал ковыряться в неаппетитной, но питательной массе. «У кого какие планы на сегодня?» Через пару минут тишины, насквозь фальшивым веселым тоном спросил лысый Корун, щеголяющий в черных штанах и белой футболке, на которой были изображены танцующие твилечки. «А не потренироваться ли нам часиков пять?» В тон ему отозвался вопросом на вопрос оранжевый зубрак. «А почему бы и нет?» – продолжил чернокожий мужчина. «Да заткнитесь вы, придурки!» – простонал белый мышь, впечатывая себе в морду ладонь левой руки, локтем которой опирался на стол. «Вини не будь скучным засранцем!» – снисходительным тоном попросил Карун. «Если судьба поворачивается к вам задом, не расстраивайтесь!» Патетично провозгласил оранжевый рогоносец, театрально взмахнув своей ложкой. «А пристраивайтесь и получайте удовольствие», — хохотнул чернокожий мужчина. «Меня окружают психи, самоубийцы и идиоты. Ни на кого не смотря», — заявил белый мышь. «Ты бы следил за базаром, грызун-переросток», — подал голос прислушивавшийся к разговору короткостриженный мужчина средних лет, волосы которого красуются сединой, одетый в облегающую черную майку и мешковатые штаны. «Кова-кова. А самоубийц среди нас нет». За столом грянул хохот, слишком натужный и нарочитый, чтобы быть естественным. Но все же, атмосфера в столовой явно повеселела. Ну а когда все отсмеялись, Винсент решил меня сдать. Кровавый вождь снова пропустил инъекцию, и мне пришлось тащить его в госпиталь. Вот ведь мстительный грызун-переросток. Взгляды всех сидящих у нашего края стола обратились на меня, и даже ребята с противоположного конца, среди которых было двое твиликов, груты два человека, покосились неодобрительно. Мне стоило больших усилий не поежиться, а продолжать жевать кашу с независимым видом. «Нехорошо, Бейл», — констатировал Юро, седой мужчина, ростом лишь немного уступающий мне. «Если хочешь, чтобы в твоем доме играла музыка, но ты ее не слышал, то просто сдайся на арене и позволь тому, кто действительно хочет жить, провести в этом мире еще несколько спокойных дней». Пророкотал хан, оранжевый зубрак. «Нас только с собой тащить не надо», — серьезным тоном попросил Усейн, Карун неопределенного возраста. «Осознал, был неправ, исправлюсь», — говорю монотонно, подняв руки в защитном жесте. «Будем надеяться», — усмехнулся чернокожий мужчина. «Эй, лохматый хвостоносец, чего тебе, шар для боулинга?» — лениво отозвался белый мышь. «Назначаешься нянькой для господина вождя», — торжественно объявил Усейн. «Будешь следить за тем, чтобы он не совершил какую-нибудь глупость, а в оплату получишь дополнительную порцию сиропа на ужин». Каждый день Винсент заинтересованно посмотрел на собеседника. «Через день», — решил Карун. «Согласен, лучше давайте эту порцию мне, и я обещаю, что буду за собой следить круглые сутки». Говорю серьезным тоном, стараясь немного разрядить обстановку, все же в столь тесном сообществе, ссориться с соседями — это плохая идея. «Я бы, может быть, и согласился», задумчиво протянул Усейн. «Но ты утратил наше доверие», — закончил за приятеля Забрак. «А еще, это будет не так весело», — развел руками чернокожий мужчина. После завтрака механический голос, звучащий из-под потолка, приказал нам ополоснуться в душе и, надев спортивную форму, мешковатые шорты красного цвета, пройти в тренировочный зал, где стояли тренажеры для всех групп мышц. Пол в прямоугольной комнате с высокими потолками и серыми стенами был застелен шершавым упругим материалом, похожим на пенопласт для бассейнов, почти не проминающийся под моим весом, перевалившим далеко за сотню килограмм. Первая пятерка оказалась распределена на механизмы, изображающие велосипед, лыжи, лестницу, лодку и примитивный механический насос, а меня с моими друзьями поставили на беговую дорожку, перед которой прямо на стене, при помощи проектора отображалась лесная дорожка какой-то тропической планетки. Едва мы распределились по ленте, двое, справа и слева впереди, двое, позади один, в центре, как загудел электрический мотор и дорожка начала движения. Заиграла негромкая, но бодрая музыка, и картинка леса стала меняться, будто бы мы на самом деле бежим по лесу, радостно произнес Усейн. «Прекрасная погода, отличная компания, вкусная еда», — оскалившись в улыбке, перечислял хан. «Что еще нужно для хорошего отдыха?» — поддержал его Карун. «Женщины», — воскликнул Забрак, подставляя приятелю раскрытую ладонь левой руки, по которой чернокожий мужчина, заливисто расхохотавшись, звонко хлопнул. «Я вас ненавижу, как же я вас ненавижу», — простонал белый гуманоидный мышь, прикрыв морду левой ладонью. «Не будь скучным засранцем, Вини», — ухмыльнулся оранжевый рогоносец. «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на уныние», — поддержал его Усейн. «А наша жизнь еще короче. По этой причине нужно жить так, чтобы потом ни о чем не жалеть», — поучительно заявил хан. «Вы точно не однояйцевые близнецы, которые сделали пластические операции, чтобы не быть похожими внешне. Задаю вопрос самым подозрительным голосом, решив слегка сгладить впечатление от завтрака. Оба бегуна первой линии повернули друг к другу лица, пару секунд помолчали, а затем, растянув губы в широких улыбках, ответили: «Не еет. Они, дроиды-шпионы, внедренные к нам для того, чтобы разрушать мою веру в адекватность этого мира», — патетично заявил Винсент. «Хм», — задумчиво выдал Карун. «Хм-м», — поддержал его Забрак. «Кажется, нас раскрыли», — изобразил печаль в голосе чернокожий мужчина. «Ты абсолютно прав», — откликнулся оранжевый рогоносец. «Включаем самоуничтожение», — провозгласил Усейн. «Пип-пип-пип, пип-пип-пип», — писклявым голосом подхватил Хан. «Бабах». Карун торжественно раскинул руки в стороны и замер, из-за чего двигающаяся лента понесла его назад, прямо на белого грызуна. «Идиот», — воскликнул гуманоидный мышь, отскакивая влево, едва не налетев на Юро, который слушал весь этот концерт с совершенно безразличным лицом. «Усейн, Винсент, вам выносится дисциплинарное предупреждение», — объявил механический женский голос откуда-то сверху. «Повторное нарушение дисциплины будет караться согласно правилам корпорации. После 20-километрового, как показал счетчик на экране проекции, разминочного марафона, голоса Иямы дал нам 15 минут на отдых и восстановительную дыхательную гимнастику. Парни, все это время работавшие на тренажерах, тоже слезли со своих пыточных агрегатов и, сверкая вспотевшими телами, ушли в противоположный конец зала. Почти сразу, как только мы уселись на тянущуюся вдоль одной из боковых стен скамью, открылась дверь и в помещение въехал дроид-разносчик, представляющий из себя столик на четырех колесиках с встроенными манипуляторами, в обычном состоянии складывающимися под столешницей. На себе он привез 10 стаканов по половине литра, внутри которых находился густой как свежий молочный коктейль и зеленый словно сироп от кашля, прохладный витаминный напиток, отлично утоляющий жажду, стимулирующий внутренние резервы организма, способствующий выводу молочной кислоты из мышц, а заодно угнетающие отделы нервной системы, отвечающие за усталость. Наверняка там намешано еще что-то полезное, но это единственное, что рассказала электронная надзирательница, когда я пригрозил просто вылить содержимое посуды на пол, либо отдать соседу. «Ну, за хорошую компанию», — подняв свой стакан так, будто произносил тост, предложил Усейн. «А давай», — тут же поддержал его Хан. Юро молча чокнулся сперва с одним, затем с другим весельчаками, затем посмотрел на нас с Винсентом, одним взглядом выражая сразу две мысли. «Не будьте унылыми засранцами, ты меня уважаешь?» От последней мысли мне стало необычно весело, так что, усмехнувшись, я без сомнений стукнулся боковыми сторонами тары сперва с троицей гладкокожих, а затем повернулся к белому мышу и, не спрашивая его согласия, стукнул еще и по его посуде. Грызун-переросток на это только проворчал что-то невразумительное, но все же решил не отбиваться от коллектива. «И все же, парни, вы классные ребята», — после минутного молчания каким-то мечтательным тоном заявил Карун. «Встретились бы мы на свободе, прошли бы друг друга мимо», — фыркнул Забрак. «Ты не забывай, что среди нас тут птица высокого полета. А вождь, тебе, наверное, и разговаривать-то с нами не по статусу». «Не-не, ради какой-нибудь акции вполне можно», — поддержал идею собеседника чернокожий мужчина. «Особенно, если общение записывается на камеру, чтобы потом в Галанит выложить». «Мы правы, Билл, ну и что на это ответить? Ты как к королю за мудростью обращаешься?» Состроив на лице надменно высокомерное выражение, скашиваю взгляд на товарища по несчастью. «Не вели казнить, великий государь, вели слово молвить», — театрально воскликнул Усейн. «Соблаговоляю», — милостиво киваю, всем своим видом выражая величественность. «Клоунов стало на одного больше», — печально проворчал Винсент, прикладываясь к своему стакану. «Великая мать, разве я многое прошу?» «Да», — в три голоса отозвались я, Хан и наш Карун. Гуманоидный белый мышь закатил глаза к потолку, но предпочел не вступать с нами в диспуты. В нашем конце зала снова установилась тишина, и только вторая пятерка, кучкуясь у самого выхода, что-то оживленно обсуждала в полголоса, активно при этом жестикулируя. Я бы даже мог предположить, что они готовят план побега, если бы из-за вводимой нам в кровь химии это вообще было возможно. Вскоре стаканы опустили, усталость отступила, и голос и велел возвращаться к тренировке, но на этот раз поменявшись местами с другой группой. Стоя в трюме звездолета, будучи одетыми в серые бронекомбинезоны, Майер и Лин ожидали стыковку с пиратским судном. У подъемника на жилую палубу, держа в руках бластерный карабин, в точно таком же наряде замерла Харли, изображающая прикрытие подруг, если бы оно им действительно было нужно. Мешковатая одежда скрывала силуэты девушек, керамические защитные пластины дополнительно усложняли опознание их рас по контурам тел, а головы скрывали глухие шлемы с овальными затемненными визорами. Кроме того, что это обмундирование позволяло как можно дольше оставаться неузнанными, но также давало неплохую защиту от химического, термического и кинетического урона, система замкнутого дыхания позволит какое-то время выживать даже в открытом космосе. Диванный Крайб Дракон, пароли получены. Прозвучал голос пилота пиратского судна в динамиках шлемов, подключенных к системам внутренней и внешней связи. Мы, маленький диванный Крайб Дракон, поправила собеседника карабин. Да хоть непревзойденно великолепный или сверхэротичный, мне без разницы. Фыркнули в ответ на это заявление. Ловите задаток и стыкуемся. А почему вы тогда не приписали еще одно слово к названию? Прозвучал вопрос от другого мужчины, возможно, второго пилота. Мы, маленький Крайб Дракон, места на корпусе не хватило. Начав гордо, серая мышь закончила капельку смущенным голосом, вызвав сдвоенный хохот с той стороны канала связи. Вскоре судно не сильно тряхнуло, а затем шлюзовые створки ангара начали открываться. Взглядом экзоток предстал полупустой просторный отсек, в котором их звездолет мог бы поместиться, если не целиком, то на три четверти, так это точно. В проходе же стоял высокий и мускулистый гуманоидный ящер, одетый в флотскую форму сине-красной расцветки, вооруженный парой бластеров монструозных размеров, которые в данный момент висели в магнитных крепежах на бедрах. Разведя руки в стороны, он максимально дружелюбно оскалился и, прищурившись, заявил: «Привет, красотки! Если бы я уже не была лесбиянкой, то только что ей стало бы!» Насмешливо фыркнула катарка, говоря нарочито громко, чтобы пират все расслышал. «И не говори!» Решила подыграть подруге Твилечка. «У-у-у!» Разочарованно протянул экзот. «Как все запущено! Ну да это поправимо! У вас просто не было настоящего мужика! Где же его возьмешь, этого настоящего мужика?» Насмешливо сказала молодая хищница, немного наклонив голову к левому плечу. «Настоящий мужик – это зверь настолько редкий, что его можно вносить в реестр вымирающих видов. Да я», – начал было говорить ящер, но был перебит. «Ты, точно не он», – прервала его старшая одаренная. «Давайте уже займемся делом». «Эх», – пират разочарованно махнул рукой и взялся за информационный планшет. «Ничего вы не понимаете в мужиках. Мы, лесбиянки, не забыл?» – участливо уточнила Майра. «Нам это как бы и не нужно». «Да понял я», – раздраженно рыкнув, экзот ткнул пальцем по нескольким символам на экране. 96-ша-4, в заводской комплектации. «Где вы их только достали?» «Где достали, там уже нет», – отрезала Лин. «Проверять будешь или сразу начнем перегрузку?» Глядя на то, как дроидный погрузчик увозит из трюма диванного Крайб Дракона контейнеры с боевыми механическими солдатами, Майра испытывала смешанные чувства. С одной стороны, ее разочаровывало то, что план А, заключающийся в том, чтобы влететь в трюм пиратского флагмана и активировать мини-армию, провалился, не успев начаться, причиной чему оказалось то, что навстречу прибыл обычный грузовик. С другой стороны, дроиды так или иначе, все равно попадут на борт нужного корабля и после активации сами приступят к захвату, попутно отослав сообщение с координатами своего местонахождения. Она бы, конечно, предпочла лично проследить за ходом операции, но даже под стимуляторами рыцарей сердца, у нее не хватило бы связи с силой для того, чтобы запудрить мозги членам экипажа корабля-посредника. Рисковать и прятаться обычными методами. Если меня обнаружат, план гарантированно провалится. Дополнительным раздражителем был сам пират, принимающий товар и проводящий его поверхностный осмотр. Его непрекращающиеся попытки заигрываний раздражали, вызывая в душе желание хорошенько врезать, затем выпустить когти и вцепиться в то место, которым он думает, и задать парочку вопросов. Но и от этого приходилось себя удерживать, вяло огрызаясь и ссылаясь на свою ориентацию. К тому моменту, когда последний Ша-4 был перемещен в трюм пиратского судна, от катарки ощутимо тянуло жаждой крови, что даже Лин постаралась перевести внимание гуманоидного ящера на себя, одновременно с этим оттеснив подругу к подъемнику. Покупатель дроидов понял этот маневр как-то по-своему, пошловато ухмыльнулся и, подмигнув Твилечке, перевел оставшуюся сумму за товар, после чего благополучно скрылся за закрывающимися створками. Пол под ногами экзоток вздрогнул, Затем звездолеты отстыковались, и диванный край дракон совершил короткий гиперпрыжок в соседнюю звездную систему. Пока же карабин включала системы автопилота, оставшиеся девушки поднялись в комнату отдыха и, сняв шлемы, разместились на мягкой мебели. Харли села в свое кресло, Лин устроилась на краю дивана, а молодая хищница легла на тот же диван на левый бок, поджав к животу ноги и устроив голову на коленях подруги, которая, сняв перчатки комбинезона, тут же начала чесать ее за ушами и гладить по макушке. Хаэм, выйдя из кабины пилота, серая гуманоидная мышь с густой гривой черных волос, карими глазами, крутыми бедрами и атлетичным телосложением, одетая в мешковатые черные штаны, заправленные в мягкие сапоги до колен, белую футболку и жилет желтого цвета с множеством кармашков, который удачно подчеркивал грудь, одарив нанимательниц веселым взглядом, произнесла: «Вы времени зря не теряете. Мне даже завидно немного. Если хочешь, можешь сесть на пол и положить голову мне на колени», — невинным тоном предложила рыжая экзотка. «Как-нибудь в другой раз», — усмехнулась карабин и, обойдя стол, уселась в кресло, стоящее напротив подруги. «Как я понимаю, все прошло удачно, более или менее», — отозвалась Твилечка, пальцами зарываясь в мех катарки. «Осталось ждать, пока они не активируют дроидов. Думаешь, у пиратов нет достаточно умелых программистов, которые смогут найти закладку в ПО?» — с сомнением спросила Харли. «Пожалуй, цельную закладку они действительно нашли бы, но в ША-4 изначально прошиты только отдельные элементы кода, которые сложатся в приказ только в случае, если в одну сеть объединятся не менее 4 дроидов», — лекторским тоном объяснила старшая одаренная. «И вообще, что-то ты раньше не высказывалась против этого плана. Просто…» — рыжая мышь смущенно опустила мордочку и порывалась забраться в кресло с ногами, но удержалась от этого. «Я слегка волнуюсь, вот и лезут всякие мысли в голову». «Ладно вам», — пилот диванного края дракона хлопнула в ладоши, привлекая к себе внимание. «Давайте лучше перекусим. Все равно от нас уже мало что зависит». Опустившись в кресло за рабочим столом в кабинете гостевых покоев, обставленном с вычурной роскошью, которая в данный момент вызывала лишь раздражение, Ян Дуку включил встроенный терминал и расфокусированным взглядом уставился на голоэкран. Он был одет в черно-синий костюм из прочной тонкой бронеткани, стилизованный под шелк и бархат, плечи же укрывал тяжелый плащ с высоким воротником, не только подчеркивающий стиль председателя совета сепаратистов, но также служащий дополнительной защитой от возможных снайперов, взрывов и даже световых мечей. И как такое могло произойти? Мысли в голове, несмотря на примененную джедайскую медитацию, призванную подавлять сильные эмоции и помогать отстраненно смотреть на ситуацию, шевелились медленно и неохотно, заставляя прилагать усилия просто для того, чтобы не застыть, глядя в одну точку ничего не выражающим взглядом. Темная сторона силы, бережно взращиваемая все те годы, которые он является учеником Дарта Сидиуса, словно готовая к броску ядовитая змея, свернулась в груди тугим клубком и почти физически раздраженно шипела. Конечно же, граф знал, откуда и как берутся дети, и до недавних пор был совершенно уверен, что даже если с ним случится что-то подобное, это совершенно не помешает исполнению плана. Но, как говорил гранд-магистр Йода, джедай предполагает, а сила располагает. Переводя на общегалактический язык, это означало примерно то, что теория не выдержала столкновения с реальностью. Приказать Севрансу убить нерожденного ребенка — ученица выполнит приказ, но отдать его мешают два фактора. Во-первых, это пошатнет ее верность учителю, возможно, совершенно незначительно, а возможно, абсолютно критично, что ее придется устранять во избежание саботажа и предательства. А во-вторых, против этого решения выступала вся сущность мужчины, причем как светлая, так и темная его стороны, пусть по разным причинам, выступали единым фронтом. Только вот ситуацию это совершенно не облегчало. Отправлять на передовую беременную женщину свою беременную женщину, к стыду своему, Ян был совершенно не готов. Все же он слишком сильно привязался к Тан, из-за чего еще до известия о беременности временами появлялись мысли попытаться вывести ее из-под удара. Теперь же это из теоретических планов стало приоритетной задачей, на которую следовало бросить неучтенные в официальных документах ресурсы. «Сидиус мне этого не позволит». «Или позволит?» «Позволит, но только для того, чтобы держать меня на коротком поводке, пользуясь дополнительным рычагом влияния. Да и члены совета, пусть сейчас у нас одни цели, не преминут воспользоваться столь неудобной информацией. Что из этого следует? Севран Стан должна умереть для всей галактики, причем произойти это должно достаточно ярко, чтобы все поверили и дали мне время. В памяти всплыл сон видения, в котором у корабля отказали системы распознавания свой-чужой и по нему открыли огонь корабли КНС. Сознание резонула яркая мысль, что это могло быть вовсе не предупреждение силы, а ее же подсказка. Мне нужно найти специалиста, способного быстро и качественно вырастить клона, исчезновение и смерть которого никого не обеспокоит. Еще следует ускорить проект по строительству супероружия. Это явно не будет лишним во время переговоров с учителем, когда мои махинации будут раскрыты.